этим лишил залежей железа, товара, что никогда не падает в цене в пограничье. Точнее, не так. Я запретил что-то собирать на болотах без моего соизволения. Деревня осталась в попечении рыцаря. Также я пообещал кары за нищету деревенских. В общем, он на испытательном сроке. Поднимет своих вассалов из нищеты, то он на правильном пути. Не поднимет, то сам лишится надела. Если кто считает, что я с ним поступил слишком милостиво, то вы правы. Но тут есть весомый фактор за мятежника. У сутора две дочки, старшая на балу. Изра, старшая дочка, по моему ультиматуму выходит замуж за Верга, сына Марвука. Заткните рыло те, кто вопит, что я самодур. Мне донесли, что они... В общем, не люблю громких слов. Они встречались, но отцы против их отношений. Отцы друг друга не переносят на дух. Мне же на волне недовольства отцом сейчас вполне легко продавить сутора на брак его дочери с местным голодранцем. Верг, конечно, хороший парень, хоть и наглый не в меру, но пока он никто. Пока он просто Кор Верг, сын рыцаря. Он сам еще не рыцарь, и, что более важно, у него пока нет своих владений или данных в лен владений. За последним дело не заржавеет. Я дам ему в управление деревушку, но не сейчас. Посмотрю еще на него. Заценю, как он себя проявит. Ведь нельзя же так просто выдавать такие плюшки только за симпатии или красивые глаза. Я и к тому, что выдать деревушку я могу спокойно. Забрать обратно уже не так просто. Как законодательно, так и по последствиям ссоры с его отцом. Кор-эс-сутер из гнилых пней мог бы возразить мне по поводу помолвки его дочери, но он же не дурак. Ему понятно, что иначе я лишу его владений полностью. Моя выгода не только в том, что я укрепил свою территорию, но и в том, что могу теперь опираться полностью на семейство Марвука и Сутора. Сын Марвука и дочь Сутора на моей стороне. Политика и чувства неразделимы. Иногда. Так просто совпало. Кто там воет про то, что у красивой девочки могло бы все сложиться по-другому? Нашла бы себе целого графа, а то и короля? Вы дебилы. Максимум у рыцарской дочки — это бастард от барона или куртизанка в столице, что равнозначно шлюхе. Обычно это малолетка, выходящая за старика, или старуха, выходящая замуж за малолетку и спустя время якобы случайно упавшая с башни. Если кто думает, что я самодур, то вы не правы. Я не случайно узнавал о слухах касательно этой пары. По блеску глаз Изры и Верга я понял, что не прогадал с вердиктом. Потом было для меня самое тяжелое. Я вершил судьбу Эссе Озерного. Когда на вылазке счет шел на каждого, он был с нами, погиб геройски, прикрывая отход. По сути, его героическая смерть — это для меня только формальный повод, чтобы его дети не были лишены наследства. Формальный повод, но его деревня одна из самых зажиточных за счет естественной мелиорации от озера. Жены у Озерного не было, умерла при родах третьего ребенка. Походу, он после смерти зачастил крестьянкам, но не мне его в этом судить. Пережили младенчество два детеныша, старшая девочка и совсем сосунок-пацан. Вот и все расклады средневековой медицины. Девчонка, как мне сказали, уже целых 12 местных годов от роду. По здешним меркам уже невеста. Девушка скромно смотрела в пол и временами бросала на меня красноречивые взгляды. Такое ощущение, что она пыталась меня соблазнить, но не знала, как это сделать. Наивность? Отсутствие опыта? А может, банально из-за страха за свою судьбу или судьбу своего младшего братишки? Все же наивная девочка. Стопудово она меня боится. Последнее неудивительно, наверняка ей уже успели нашептать, какая я сволочь без морали и вообще убийца детей. Я не ошибся и в том, что она пытается стрелять глазками. Совратить деспота и наставить его через любовь на истинный путь рыцарской морали – вот он подвиг для девиц. Начитаются рыцарских романов или наслушаются басен, что рыцари – это белые, пушистые защитники угнетенных, а вовсе не разбойники с титулами. Вот и итог. Все это, конечно, хорошо, но как-то по-наивному смешно. Было бы смешно, если не было так тоскливо, грустно от местных нравов. Как это нелепо! Попытки совратить меня пламенными взорами малолетки, которая понятия не имеет ни о любви, ни хотя бы о сексе. Впрочем, это не помешало мне разыграть карту, что малолетка потрясла меня. Пускай теперь дура считает, что их с младшим братишкой не коснулись репрессии по причине ее красоты, а вовсе не по моим убеждениям, морали или из долга перед ее отцом. Упаси меня, Боже, от таких роковых красавиц. Сам бы пустил себе в лоб последний патрон из двустволки, но разве можно переделать местных за такой короткий срок? В общем, я лишил наследников Эссоозерного деревушки. Слишком жирный для них этот кусок. Мне и самому такая зажиточная деревня пригодится. Хорош гнать, что я сволочь. Я сделал так, как я сделал. Так, как считал нужным. Чтобы хоть как-то успокоить свою совесть, я дал им взамен одной деревне другую деревушку. Нищая деревушка Камни теперь будет закреплена за детьми Эссе. Но это видимость правления. По причине малолетства единственного мужского наследника я взял эту деревушку под свое прямое управление. Так я могу навести реформы в деревне. Превратите занюханную нищую деревушку в нормальное владение. Всем от этого только лучше. Простые люди будут меньше страдать от лишних поборов. Я, как барон, укреплю свое влияние, успокою гнойники бунтов. Дети по молодости не потратят все средства на леденцы и тряпки. Также я обязался, как сюзерен, взять шефство над мелким сыном Эсса и воспитать из него рыцаря. Тут такое в порядке вещей. Верных вассалов воспитывают с малолетства. Верно подданных чувствах к сюзерену. Также, если до кого не дошло, то это заложники на случай бунта отцов. Впрочем, это не тот случай. Потомкам Эссы я просто дам шанс. Дам шанс парню вырасти хорошим человеком. А то без правильного средневекового воспитания у него нет возможности самому стать полноценным рыцарем.